Глава первая. Стоите здесь, ждете. На все поступающие со стороны вопросы старайтесь отвечать пространственно. Кто бы вас о том, что вы тут делаете, не спрашивал? Привратник, как вы могли слышать, когда спрашивали служителя, убыл по каким-то своим делам из дворца, инструктирую я своих сопровождающих. А больше мне некого тут ставить в известность, что я хочу помолиться в так понравившемся мне храме. И вы тут вроде как просто меня сюда в храм сопроводили и ждете, когда я оттуда выйду. Как и говорил, не могу обещать, что именно сегодня я вас проведу в сам храм. Будет разрешение? Тогда, конечно, помолитесь. А может и не только. Кстати, Сид, ты как? Давит сильно? Тот удивленно поднимает на меня свой взгляд. «Пустошь?» — почти шепотом спрашивает он меня. Я лишь головой качнул, подтвердив догадку моего бывшего раба. А нынешний непонимающими взглядами награждает то меня, то Сита, а сам кривится сильно. Понятно. Сит уже вроде как привыкший к действию магии пустоши и проклятых земель. А вот Карен, увы, нет. «Что, сильно плющит?» — ухмыляюсь я. Тот испуганно переводит на меня свой затравленный взгляд. Я же продолжаю нагонять жути. А в храме этой силы разлито вообще немерено. Уверен, что выдержишь? И молча вопросительно на Сита перевожу взгляд, как бы задавая ему тот же самый вопрос. «Легко на сердце», — смеется он. «И душа поет, словно сил набрался, ну и пустошь посетил, и наших парней хвостатых». Так он об мыслежогах напоминает мне. Да уж, как там мои воспитанники? Не думал я, что так придется мне в столице задержаться. Карен следит с изумлением за нашим с Ситом разговором. А мой старый раб разоряется на публику в виде одного Карена, который с него своих испуганных глаз не сводит. А если говоришь, что там много той магии, то я точно в деле, жду твоего зова. Или лично пригласишь. Мне даже артефакта уже не надо твоего. Какого артефакта? Тут же вопросительно смотрит на меня Карен. Морщусь. Есть у меня одна штучка, по случаю досталась, которая помогает человеку выдерживать давление проклятых земель и ее магии. Вот и Сид, да и не только он, с помощью него и путешествовал со мной по тем землям. Здесь же я таким сокровищем, как я понимаю, светить не намерен. Да и нет его со мной, вру я, не стесняясь. А сам же прикидываю, и так, и эдак. Вряд ли мои крики тут за закрытыми дверьми услышит. Звать голосом из-за стены ворот храма — бестолку. А потому лично приглашу, если это приглашение для вас получу. И на Карена взгляд перевожу. Ну, что решил? «Просить за тебя разрешение на посещение храма или повременим немного?» — уточняю у него я. Тот лишь упрямо поворачивает голову в сторону Сита и с вопросом в глазах смотрит на того. Сит же в ответ лишь плечами пожимает. «Я лично в деле, я уже об этом говорил. Мне уже хорошо даже тут, находясь у входа в храм. Представляю, что со мной будет, когда вовнутрь его попаду. А насчет тебя даже не знаю, что и сказать». Смотрит он на моего нового раба. «Ты ведь к подобным силам не привычен. Можешь и крякнуть там. И мы с котом тебя спасти не сможем. Думай сам, ведь время пока есть». «Кот?» — обращается он ко мне. «Я тут, пока тебя не будет, с Кареном сам с глазу на глаз переговорю. Нам тут вряд ли кто помешать рискнет. Привратник отсутствует, его величество вряд ли сам сюда придет». Ему уже наверняка о нашем демарше доложили. Но он будет ждать вашего, а то и нашего возвращения из храма. Ты же говорил, что разрешение на посещение храма от него у тебя личное есть. Так чего тогда беспокоиться по пустякам? Двигай, куда собирался, и про нас не забудь. Мы тебя у ворот в храм подождем, остальное после разрулим. Успокоенный берусь за длинную массивную резную рукоять и тяну воротину на себя. А у самого в голове мысль. А если не откроется, что тогда? Ждать привратника? Тогда как же обещание сущности храма в его заверениях, что я теперь сам могу, когда захочу, в храм заходить? Не нужно ведь для этого каждый раз просить привратника открывать мне ворота. Но нет, поддалась воротина. Я же с облегчением выдохнул. И правда, усилилось давление знакомой почти родной магии. Быстро оглядываюсь назад. Сид стоит как пришибленный, лишь рожа его радостная буквально светится довольством. А вот Карен... Вот же, какой он все-таки упертый. Стоит, вцепившись в огромную ручку второй воротины. Шатает его. Пот градом катится по его лицу. Но ведь держится. Молодец. Ждите тут. Я скоро. Бросаю я. А сам делаю шаг в непроницаемую дымку, которая закрывает обзор посторонним, не дает кому-либо рассмотреть, что делается в храме. Только стукнула за мной закрывшаяся воротина, как в голове раздался то ли голос, то ли просто мысли я чужую поймал. «А ты быстро! Хвалю! И ведь явно доволен тот, кто в этом храме засел и кто тут по-настоящему хозяин. Голосом вслух общаться бесполезно, а вот мысль кинуть в пространство. А вдруг? Ведь он и мои мысли сам читать умеет». Это я не могу выразить то, чего бы хотел сказать в тот или иной момент, но это пока. Образ двух своих рабов в голове держу, и как бы желаю их в храм запустить, чтобы они могли помолиться. И ведь удачно получилось. «Выгляни», — раздается в голове, — «скажи, чтобы метелки, веники и совки взяли твои помощники». В последнее свое посещение ты тут только большой мусор собрал. Но вот по-настоящему порядок навести так и не удосужился. А коль есть помощники у тебя на примете, кто так хочет припасть к моему алтарю, то почему бы нам с тобой не воспользоваться этой бесплатной рабочей силой? Пока они бегать будут за инвентарем, мы с тобой тут кое-что обсудим. Вернее, я тебя озадачу. Раз уж ты так быстро сюда вернулся, за что в принципе тебя хвалю, то грех этим не воспользоваться в полной мере. Мое для тебя поручение будет, не скажу, что простое, но и не слишком сложное и обременительное, потому что я, в принципе, тебе сроки его выполнения не устанавливаю. Не ограничиваю по времени. Но и затягивать с выполнением поручения тоже не стоит. Давай. Озадачивай своих парней и обрадуй их, что они сегодня прикоснутся к древнему алтарю. И с этого момента их жизнь круто изменится. Говори об этом честно, ничего не скрывай. Каждый из них сам должен для себя решить, стоит ему заходить сюда и становиться моим приверженцем или нет. Причем добровольным приверженцем. Они посещают храм сами, а не тогда, когда их на этот шаг вынуждают с помощью участия в смертельном поединке. Делать нечего. Разворачиваюсь. Муть или марь, как сказать не знаю, туман плотный, рассеивается передо мной, и я толкаю ладонью створку ворот. «Ого, как ты быстро!» — изумление на лицах ребят. Но вслух озвучил эту мысль только Сид. «Ничего, сейчас вы еще больше изумитесь». «Так», — говорю я строго, — «разрешение получено для вас обоих. Этим я и хотел вас обрадовать». Потом перевожу взгляд на кислую физиономию Карена и добавляю. «Или наоборот. Но сейчас, прямо тут, у входа в храм, вы должны для себя решить. Сами, добровольно, безо всякого с моей стороны убеждения и тем более принуждения». А надо это вам. Зайдете сейчас туда просто так, добровольно, скажем, помолиться, то жизнь ваша круто изменится. Как и в какую сторону, этого я сказать не могу. Перешагнув порог храма, сами добровольно вы станете последователями этой древней религии. Религии божьих воинов. А вот богов вы выбирать для себя будете уже сами. Итак, ждать я долго не могу. «Сид, твое решение!» Обращаюсь я к своему бывшему рабу по чести. Парень резко спал с лица и каким-то слишком бледным мгновенно стал. И ведь реально боится он неизвестных последствий, но и мой пример его явно на подвиги двигает. Ведь он в курсе, что я вытворяю в пустоши, бывая чаще всего там один в полном одиночестве, не считая мысли жогов. И присоединившегося с некоторых пор к моим посещениям проклятых земель Хрюши. «Хуже, чем было, думаю, я уже не будет», — бубнит он себе под нос. Но я услышал. «Далеко не факт», — ухмыляюсь нагловато. Сид переводит на меня ставшим уверенным взгляд. Лицо спокойное, и какое-то торжественное выражение на нем застыло. «Связав с тобой, пускай и не по своей воле судьбу, я только хорошее видел с твоей стороны», — говорит он спокойным, уверенным голосом. «Ну и плюшками разжился, о которых им не мечтал никогда. В магии сильно продвинулся и любовь познал, пускай пока что только платоническую, но зато какую сильную. Так что я готов». И гордо поворачивается к Карену. «Вот же позер». На того явно слова моего прошлого раба произвели очень сильное впечатление. «Хотел бы я узнать, что это за плюшки такие, о которых ты даже и не мечтал», — говорит задумчиво Карен. «Хотя кое-что я только недавно видел в твоем исполнении. Меня корежит у ворот храма, еле на ногах стою. И ладно, Константин, он привыкший такой необычной магии, но ты, Сид, смог меня удивить». «Так что ты решил?» — уточняю я у него. Тот так же, как недавно, Сид пожимает плечами. «Кто я такой, чтобы что-то решать против тебя? Я твой раб. Куда ты, туда и я. Это раз. И да, я без принуждения принимаю такое решение. И тоже хочу, как Сид, продвинуться в магии, особенно в обладании древней, неизученной магией проклятых земель. Хотя непонятно, как эта магия вырабатывается в храме, который находится в черте королевского дворца. И по рассказам, это здание тут является самым старым из всего дворцового комплекса. Так что интересно будет узнать, что это за такая магия, которая с ваших слов и в проклятых землях преобладает». «Я готов, господин», — кланяется он мне. «Жду ваших указаний и распоряжений». Ухмыляюсь. «Ну, сейчас вы по-настоящему удивитесь». «Я обратно», — говорю я. «Для вас же есть задание. Пока меня не будет, раздобудьте где-нибудь какой-нибудь уборочный инвентарь. Метлы там, совки, пару тряпок. Пару ведер. Можно с водой. Мешок, куда мусор складывать, а то и несколько. Я вернусь примерно, думаю, через час. К этому времени вы должны быть готовы. Что нам говорить всем тем же служащим и служителям с придворными, к кому мы будем обращаться с такими просьбами? Необычными для высших аристократов», — задает вопрос более опытный в придворных делах Карен. «Наш интерес по получению уборочного инвентаря не останется ли незамеченным и вызовет ли в ответ еще больше интерес с их стороны? И будь уверен, кот, об этом быстро доложат их величеством. И если король, думаю, лишь усмехнется, то вот его супруга-королева...» И со значением во взгляде смотрит он на меня. Хмыкаю. «Как-то я об этой стороне нашего дела и не подумал. И инструкции от местной храмовой сущности не получил. А потому будем действовать по наитию». «А чего отвечать?» Смеюсь я. «Для чего обычно просят метлы и совки с ведрами и тряпками? Для уборки?» «Вот и скажите, что я решил прибраться в храме, где очень пыльно и грязно. Ведь там никто никогда не убирался. Привратник ведь лишь ворота открывает. Ну и пару раз заходил, выбегая из храма, потом как ужаленный. Его величество — та же история. Так что уборка. Генеральная уборка. Уж прибраться в храме, навести там порядок нам никто не может запретить. А потому вперед добывать инвентарь. И ждете меня с ним тут, у входа в храм. Как сам освобожусь, выйду к вам». «А если ты выйдешь раньше, чем мы придем обратно?» — интересуется Сид. Смотрю на него снисходительно, нашел, чем смутить меня. «Подожду вас тут у входа», — улыбаясь, отвечаю я ему. «Все, я пошел обратно. Вы же знаете, чем теперь заняться в ближайший час», — говорю я, берясь за большую рукоять огромной двери, больше похожий на массивную воротину. И добавляю таинственным голосом. Меня и так уже заждались. И ведь прав был, меня ждали. Что-то долго ты там своим парням раздавал поручения. Недовольная эманация от чувств таинственного существа обдала меня, стоило мне только переступить порог храма. Ты же просил, чтобы все добровольно было. Они думали над нашим предложением. Потом я уже распоряжение раздавал. Делюсь образами в пространство я. И ведь меня поняли. Ладно, время у нас есть. И да, правильно, что о ведрах с водой вспомнил, похвалила меня сущность. Воду вы и сами тут добудете из воздуха с помощью магии. А вот ведра, увы, негде взять. А алтарь мой нужно хорошенько отмыть от вековой пыли. Но этим потом мальчики твои заниматься будут. Ты же, то есть мы с тобой, будем общаться. Но вначале, пока нас никто не отвлекает, я расскажу тебе о своем для тебя поручении. О серьезном и ответственном поручении. Ведь пространственное кольцо у тебя почти заполнено. Меняет он резко тему, удивив меня своим вопросом. И чего ему до моего пространственного кольца? Удивлен? Вижу, что удивлен. Не верю я, да он же смеется, вот это да! Я стал его намного лучше чувствовать и понимать, чем это было при первом нашем недавнем общении. Но мой вопрос не праздный. Я хочу поручить тебе одну важную миссию. Продолжает развивать свою мысль. Старая древняя сущность. Я тут же напрягся, и ведь, как оказалось, не зря. Ты собирал артефакты в прошлый раз, разбросанные по залу, и складывал их на мой алтарь, напоминает он. Киваю. Говорить вслух что-либо бесполезно. Пока что у нас разговор в одно горло. Ну и уши тоже. А этот хозяин храма смог меня удивить. Как и говорил, все артефакты были уже в нерабочем состоянии, продолжает он свои объяснения. Но не все. Так просто властные кольца не уничтожить. Я и не стал тратить на это свои силы, немалые силы, надо сказать. А вот восстановить их получилось на удивление легко и просто. И теперь я хочу, чтобы ты вернул их в наш мир, передал достойным их людям. Из числа семей родов. Главы кланов без защиты, а это всегда плохо. А если там будут такие кольца-кланы? Семьи и роды которых уже почили в веках? Кидаю я пришедшую мысль. И ведь меня опять поняли. Найдешь достойных из плеяды дальних родственников. Отвечает сущность. Главное, чтобы хотя бы частичка истинной крови была в тех людях. И, кстати, что будет потом с носителями этих древнейших артефактов, тебя не должно волновать от слова совсем. Всем не поможешь, как бы тебе этого не хотелось. И да, в той куче, которую я тебе придам, есть кольца и семьи родов, принадлежащих к клану местного короля. А вот как в этом случае ты будешь выкручиваться, я даже не представляю. Я понимаю, что подставляю тебя под очи местных воротил, как денежных магнатов, так и сильных магов. И вообще, под взгляды власть имущих. И я хочу видеть лично, как ты будешь выполнять порученную мной для тебя важную миссию. Но я не смогу влиять никак на твои решения. И поддержать тебя подсказками и советами я тоже не смогу. Я буду только наблюдать. Стану наблюдателем со стороны. Ведь сам понимаешь, как мне тут скучно. Но взамен мой артефакт даст тебе возможность создавать портал, которым только ты сможешь воспользоваться. Как делать привязку, куда прыгать, ты изучишь прямо здесь. Только надев на палец левой руки мой перстень. Его нельзя потерять, его не смогут отобрать. Если ты, не дай боги, погибнешь, он просто развеется, и все. И да, Артефакт работает только с моей энергией, которую ты называешь магией пустоши или проклятых земель. Действие портала рассчитано на твою силу и запасы магии. Дальность основной привязки абсолютно не зависит ни от чего. Но это главная привязка, и она делается лишь раз. Ее обязательно сразу обозначить. Есть привязки и временные, как и привязки, куда можно вернуться после использования артефакта. Но тут, увы, все будет зависеть от твоей силы как мага и от наличия в тебе, лично в тебе, моей манны. Сам разберешься с артефактом. Ну так что, ты готов мне помочь? Кривлюсь. А что, у меня разве есть шанс отказаться от такого великолепного, в кавычках, предложения? Едва не плачу я от открывающихся перспектив быстрого упокоения. Вот это я влип.